Глава 30. Я равнодушно наблюдал, как сошлись секунданты, как что-то обсудили, как вернулись на свои позиции. Также равнодушно отметил команду сходиться. И ухмыляющегося барона Виганта тоже отметил равнодушно. Он шел ко мне так, как будто уже победил. Никакой настороженности в шаге, никакой разведки боем. Спокойно шел забирать мою жизнь. Это я тоже отметил и тоже равнодушно. Что-то позади меня кричал Сеня, ругалась Марта, а я стоял и смотрел на приближающегося барона Виганта. А в голове крутилось, как в 17 мгновениях весны, истинный ариец. Характер нордический, отважный, твердый, с друзьями, с коллегами по работе открыт, общителен, дружелюбен, беспощаден к врагам. Связей, порочащих его, не имеет или имеет. В тот момент, когда барон занес надо мной меч, на арену с диким мявом влетел шаман и в один миг оказался между нами. Извернувшись в воздухе, словно оттолкнувшись от него, рыжий бродяга кинулся в лицо барону. Барон Вигант на миг отпрянул, и у него словно пелена с глаз упала. Я, отскочив, увеличил дистанцию и поднял меч, который до этого просто держал, даже не пытаясь что-то им делать. А кот уже несся с арены с тем же воплем. Проскочил мимо работников арены, выбежавших, по-видимому, ловить его, и через миг скрылся за пределами. Все это действо длилось несколько секунд, но мне хватило их, чтобы прийти в себя. Стало понятно, что барон использовал на мне магию, причем не тогда, когда вышел на арену, а раньше, когда я сел медитировать, а может и еще раньше, когда секунданты князя Довлатова уходили с арены. Но разбираться с тем, что и когда произошло, я буду потом, а сейчас... Барон Вигант понял, что я вышел из-под его контроля и сразу изменился. Он больше не был расслаблен и самоуверен. Наоборот, он весь подобрался, и на лице его читалась досада. Стало понятно, как он выигрывал все предыдущие дуэли. Подло выигрывал, бесчестно. И секунданты ничего заметить не смогли, потому что с того момента, как барон вступил на арену, магия не применялась. Он применил ее заранее. Я пошел по кругу, изучая моего противника. Без поддержки своей магии он оказался заурядным бойцом, очень средненьким. Наконец он не выдержал и кинулся на меня. Я легко отбил атаку. Тем более, что сразу же, как только колдовство спало, я открыл сознание и начал гонять ци, используя печь Дан и море сознания, тем самым вымывая остатки чужеродной магии. Так что к тому моменту, когда барон Вигант сделал первый бросок, я уже был в полном порядке. Легко отбив атаку, я сказал... То, как ты используешь меч, просто оскорбительно, и это факт. О магии я говорить ничего не стал, потому что у меня не было доказательств, но я запомнил об этом. Как говорится, я не злопамятный, но память у меня хорошая. В общем, я решил хорошенько наказать барона, чтобы ему впредь было неповадно использовать бесчестные способы ведения боя. Особенно, когда есть правила, и он сам на них согласился. На мои слова о том, что барон плохо владеет мечом... Барон взревел и кинулся в очередную атаку. Я легко ушел в сторону, пропустив его, а потом со всего маху шлепнул плашмя по бароньей заднице. «Но я научу тебя, что такое честь», — продолжил я. «Преподам тебе урок. Сделаю так, чтобы ты надолго запомнил, как подлечить». Весь остальной поединок — это была прилюдная порка. И тут я был щедр, как говорится, не сдерживался. Ну а что? Я действовал в рамках дуэльных правил. А о том, что нельзя соперника учить уму-разуму, в правилах ничего не говорится. Попытки барона как-то перехватить инициативу не увенчались успехом. Зато у меня словно второе дыхание открылось. Словно та сила, которая была скована бароном, теперь прорвалась на свободу. Это был самый настоящий боевой кураж. И барону Виганту ничего не оставалось, кроме как продолжать бой. Ну, либо сдаться и попросить у меня прощения. Желательно на коленях. Я так ему и предложил. В тот момент, когда от очередного моего удара по бароньей заднице его одежда лопнула, и стало видно, что он еще долго не сможет сидеть, я негромко сказал ему. «Попроси у меня прощения за то, что ты со мной сделал, за твое подлое колдовство, на коленях, громко, чтобы все слышали, и тогда все закончится». Но настоящий ариец был слишком горд. Ну, либо если правда о его победах выплывет наружу, ему же в Академии жизни не дадут. Или я ничего не понимаю в вопросах чести. Нет, я не имею ничего против немцев. У меня в армии были друзья немцы. Да и друг, который помог мне устроиться егерем, тоже был немцем. Так что среди них много хороших людей. А бесчестные подлецы есть в любой нации. Взять тех же Волковых. Так что я продолжал пороть и гонять барона по арене. А так как я не нарушал правил, то у секундантов не было повода прекратить поединок. Наконец барон упал на четвереньки. И когда я подошел поближе, надеясь услышать просьбу о пощаде, он прорычал в бессильной злобе. «Я убью тебя!» Ну что ж, раз порка не способна вправить мозги, то, как говорил мой прапорщик, из Саксаула доски не сделаешь. А потому я размахнулся и отрубил ему правую руку. Не сломал, а именно отрубил, чтобы он больше не мог держать меч и не позорил искусство мечника своими бесчестными приемами. Барон заорал от боли и упал, потеряв сознание. Было понятно, что больше продолжать поединок он не сможет, и секунданты подали знак, призывая медиков. За все время нашего боя с бароном Вигантом в меня влилось столько черной ци, что когда его унесли, я бессильно опустился на землю. «С тобой все в порядке?» — спросила подбежавшая Марта. «Что с тобой было? Почему ты не дрался?» — засыпал меня вопросами Сеня. А я лег на спину и уставился в небо, улыбаясь, как дурак. Сегодня смерть прошла в шаге от меня, и жив я остался только благодаря шаману. Нужно будет взять в столовой для него побольше котлет, котяра их заслужил. Но кто и когда заколдовал меня? В том, что барон знал о том, что я нахожусь под действием магии, у меня не вызывало сомнений. Но сам ли он заколдовал меня, или это сделал кто-то другой, состоящий с ним в сговоре, тот, у кого была возможность? Мой взгляд упал на Сеню, но он с такой искренностью тормошил меня расспросами, пытаясь выяснить, почему я в начале поединка вел себя странно, что я отмахнулся от мысли, что это был мой сосед по комнате. Особенно после того, как Сеня сказал: «Я уже хотел остановить поединок, чуть-чуть не успел, твой кот вмешался». Я кивнул и подумал, что еще чуть-чуть и останавливать бой уже не имело бы смысла. Прибежали друзья, окружили меня. Пришлось встать и отправиться с ними. Куда? А без разницы. Куда-нибудь. Лишь бы меня не сильно тормошили. Не успели мы выйти с арены, как к нам подошел один из секундантов князя Довлатова. Он поклонился и сказал: «Олег Викторович приглашает вас отобедать с ним». Я не сразу сообразил, кто такой Олег Викторович. Лишь через время дошло, что это мой недавний соперник, князь Довлатов. Бывший секундант по-своему расценил мое молчание и сказал: «Конечно же, все ваши друзья могут пойти с вами». «Хорошо, веди», — ответил я и пошел вслед за посланником. Остальные последовали за мной. Надо сказать, что приглашение отобедать было очень кстати, потому что мы из-за затянувшегося практического занятия не успели поесть, а уже скоро ужин. Пошли мы, естественно, не в столовую, а в небольшой ресторан с витражами вместо окон. Причем во всех окнах повторялся в той или иной степени один и тот же элемент — голова оленя с ветвистыми рогами. Это было красиво и в то же время однозначно. Сомневаться, кому принадлежит этот ресторан, не приходилось. На пороге я на миг задумался, заходить или нет, но, вспомнив поединок, решительно перешагнул порог. Как ни крути, а князь Довлатов — человек чести, и подлых поступков в отношении меня и моих друзей, скорее всего, не планирует. Да и вряд ли для этой цели он выбрал бы ресторан, принадлежащий роду Оленевых, одной из императорских ветвей. Интересно, какое отношение к императорскому роду имеет князь Довлатов? Эх, надо бы все-таки поизучать о родах Российской империи и их взаимоотношениях. Интересно, в Академии магии будет такой предмет? Или мне придется искать необходимые мне знания самостоятельно? Бывший секундант провел нас в отдельный кабинет. Там за столом сидел князь Довлатов. Он был обложен подушками и явно уже перевязан. О ранении напоминала только бледность князя и его сдержанность в движениях. «Спасибо, Прохор», — поблагодарил он секунданта и добавил: «Прикажи подавать на стол», а потом, обратившись к нам, сказал: «Проходите, пожалуйста, не стойте в дверях. Вы же не ругаться пришли?» «Не ругаться», — улыбнулся я и шагнул к столу. «Садитесь тут, Владимир Корнев», — сказал князь и указал на место рядом с собой. Я прошел и сел. Друзья прошли следом за мной и тоже расселись. В этот момент появились официанты и начали расставлять на столе блюда с едой. Тут были и молочный поросенок, и запеченный осетр, и жареные свиные рульки, и еще много чего. Про пироги и блины вообще молчу. Через пару минут стол просто ломился от еды. Естественно, не обошлось и без запотевших графинчиков с прозрачной, как слеза, жидкостью. Князь Довлатов дождался, пока все блюда будут расставлены, а рюмки наполнены. «Водку ключница делала?» — спросил я с улыбкой, поднимая рюмку. «Какая ключница?» — удивился князь. «Да это поговорка такая», — отмахнулся я, понимая, что сейчас с удовольствием пересмотрел бы замечательный фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». «Все-таки не хватает мне тут кинематографа». «Поговорка так поговорка», — не стал спорить князь. «Ну что, за знакомство?» «За знакомство», — поддержал я тост. Я прекрасно помнил свое решение больше не пить, но сегодняшний стресс нужно было чем-нибудь снять, так что я решил выпить, тем более водка оказалась чистейшей. «Угощайтесь, не стесняйтесь», — сказал князь Довлатов и, показывая нам пример, первым наполнил свою тарелку едой. Я тоже не стал отставать и, наложив себе в тарелку мясо, приступил к запоздалому обеду. Когда первый голод был утолен, Довлатов сказал: «Владимир, сдается мне, что тебя хотят убить». «Угу», — согласился я. Я уже слегка захмелел, поэтому слова лились легко. «Не знаешь, почему?» — спросил Довлатов. «Они боятся, что если я продолжу жить, то скоро сравняю всю их империю с землей», — честно ответил я. «Кто они?» — удивился князь Довлатов. «Как кто?» — в свою очередь удивился я недогадливости своего собеседника. «Волковы, конечно. Кто же еще?»